21 августа 2005 года. Нет уже ничего, о чем можно сказать точно. Демократия, ля-ля-ля, брод и сушь. Убивают просто, техногенный мир, технология X. Нет только надписей на стенах, нет рома, нет желтой травы и академической болтовни. Для меня существуют только цветы, фиксированных мнений, загипсованных слов, законов и положений. Главного из советчиков – страх и земляничного ощущения моря. Возможности вовсе непривычны. Семимильные шаги, шатание по гибким улицам твоих мыслей. Ты танцуешь вальс Второй мировой войны, красивые розы 30-х годов. Удушена печаль, осталась лишь ностальгия. Плевок в сторону, и в мрачных мундиров остается красота и, конечно, вечная ложь. Я не нахожу твоих шагов, а эта ночь сегодня дарит лишь запах миндаля. Ты раскачиваешься в своей петле, а я люблю реверансы. В этой стране правила игры похожи на болотную блевотину из праха понятий. Остается желать удачи туманным фраком и ночь. Пьет кровь опиум и плач декаданса. Слово «вечность» было написано на иностранном языке. С двумя буквами СС. Золотая рука стряхивала пепел с сигаретами. Горел электрический свет. Плескалось что-то в стаканах. Черный лак, черный рояль. Не разбирая его, его голые клавиши ударят в слух. Я снова не нахожу очертаний и смотрю только на кольца сигаретного дыма. 29 ноября 2005 года. Эту внезапную холодную пустоту со звоном оглушит моя хрустальная голова, разлетающаяся вдребезги.